А вообще-то про нас с тобой рассказываю. Про нашу судьбу. Про нас? Что значит про нас? Слегка опешила Фемида. Думал, только у нас с тобой так все вышло. А оказывается, у всех почти. Даже у царей и у матки. Кстати, Алексей Николаевич за всю жизнь ни разу не женился. Старообрядцы вылечили его от гемофилии. Он дал обет безбрачия, потому что всю жизнь считал себя виновником гибели династии. Да, вот так. Будто он родился, чтобы стать жертвой и умереть мальчиком. И тогда бы его царствующий отец никогда не отрекся от престола, повесил бы сотню лихих бунтарей и утихомирил Россию. Наследник ждал смерти осенью 12-го года, но у трона уже стерег демон, старец Григорий. Он отвел смерть не молитвами к Господу, а демонической властью. И престол бы после Николая перешел к трем дочерям, к трем сестрам. Вот с них и должна была начаться эра материнского начала. Нет, ты не подумай, это не матриархат в чистом виде. Сережа, Сереженька, послушай меня. Я все поняла. Это был голос еще не Наденьки, но Надежды. Я все-все поняла. Была трудная командировка, и ты устал. Правда? Вижу по глазам. Они стали печальные, а ты всегда возвращался веселый. Знаешь что? Она посмотрела на дверь и зашептала. Предлагаю тебе поехать к нам в гости. Ты же никогда не был у нас. Я приготовлю тебе ванну с березовыми листьями. Помнишь, когда ты приезжал, я тебе всегда запаривала веник? Ты устал. Ты смертельно устал. Он помнил, это был единственный раз за 8 лет супружества. И теперь ей казалось, что было всегда. Наверное, потому что он тогда обрадовался. Показалось, что наконец-то ее приручил, и теперь так все время и будет. А ванна с березовыми листьями действительно ему нравилась, поскольку мама, выйдя замуж в Москву, скучала по деревенской бане, покупала на рынке и запаривала веники для запаха, и делала это каждую субботу. — О, я это помню! — воскликнул он. — Да, понимаешь, твоя ванная после живой воды, Вадим Вадимович... Вадим Вадимович в зарубежной командировке, прервала она, и пробудет там 1,5 месяца. Тогда у меня встречное предложение. Заговорческим тоном сказал Бурцев. Оставишь ему записку. Прощай, не жди. Ну и все прочее. И сегодня же поедем в страну дураков. Куда? Куда, ты сказал? В страну дураков. Там столько живой воды, что можно каждый день по 40 раз купаться с головой. Это фантастика. У тебя не то что позвоночник, но и душа станет. О, вспомнил. Я гармошку привез. Выпросил у начальника милиции и играть научился. Сергей открыл сумку и выпростал однорядку. Понимаешь, там не только дураки. Но и гармонистов полно. Они даже не гармонисты, а поэты. И дураки не дураки. Ты что, сейчас играть будешь? Буду. Я же ни на чем не умел. Слон на ухо. А вот послушай. Или спляши. Она схватила и сомкнула гармонь. Совсем с ума сошел. Ты что, там рехнулся? Постой. Я тебе не успел рассказать. Сергей попытался притянуть к себе Наденьку. Там амазонки. Настоящие амазонки. в заповеднике живут.